Уж день краснеет точно нос, встает над точкой вопрос. Зачем скитался ты и пел, и вызвать тень свою хотел? На берега, на облака ложится тень, уходит день. Как холодна вода твоя, литейская. Забыть и навсегда забыть людей и птиц, с подругой нежной не ходить и чай не пить, с друзьями спор не заводить в сентябрьской мгле, о будущем, что ждет всех нас здесь на земле.